Глава 36. С новым счастьем. Мы сидим в кресле за столиком. Стягиваю Полину с подлокотника к себе на колени. Протягиваю ей ладонь. Она прижимает свою. Руки пульсируют. Нас словно примагнитило. Тяжело разлепляться. И ничего я не хочу. Ни колбаситься, ни кальян, ни бухать. «Люблю тебя», — шевелю губами. Сердце сжимается и неровно бьется. Яська сидит у Яшины на коленях напротив и тайком фоткает нас. Отправляет мне на телефон. Разглядываем. «О, жесть, какой я сладенький!» Смеясь, кидаю в Яську смятую салфетку. «Удаляй! Это секретные материалы!» Показывает мне язык. $1000 или это появится в соцсетях. Прицеливаются они в меня двумя пальцами, изображая стволы. «Да похер, меня все равно никто не узнает!» Показываю язык в ответ. «Да, маскарадный костюм у тебя зачет», — угорает Яша. Вырезаю из фотки Полину. Она нереально красивая. Но она отбирает телефон, не давая удалить безобразие. Отправляет себе. Достает свой телефон из моего кармана. Отправляет еще кому-то. «Эй, что за диверсия?» «Маме, иначе нам точно конец». «Ну, маме, ладно». «Пусть видит. Хоть кто-то там должен быть на нашей стороне. Когда я сегодня буду забирать Полину». Она поднимает за подбородок мое лицо, целует в губы. И я забываю обо всем. Мне хочется покричать от счастья и переизбытка эмоций. Басы раскачивают, будоража тело. Сжимаю внутреннюю поверхность ее бедра, впиваясь в шею. «Надо было юбку выбрать», — тихо рычу я ей в ушко. «Хочу тебя, не могу». «Дэн, штрафные!» Протягивает сверху нам по бокалу шмель. «Нет, я не буду. За рулем я. Мы на часик только». В очередной раз пытаюсь откосить. «Водилу вызовешь. Давай, Новый год же». Отрицательно качаю головой. Я хочу с ней заниматься сексом трезвым, как кристалл. И по возможности вменяемым. В прошлый раз это не было удовольствием для нее. В этот раз будет. А вот мой самурай пусть расслабляется. Забираю один бокал с шампанским. Отдаю Полине. Смотрю на часы. Ну вот еще минут 20, и полетим поздравлять капитана, и Щадия, и прекрасную Веру Романовну. Да, мне страшно, что Малышкин все испортит. Однако... это меня опечалит, но не тормознет. За новую версию моей жизни я буду биться насмерть, и, возможно, буду битым. Но мне все равно. Пусть что угодно говорит. Хочу скорее остаться вдвоем. Ее хочу. И вместе поспать потом. С утра опять любить ее. И овсянку ее хочу. И снова спать под какие-нибудь мультики на плазме. А потом снова любить. Малышечка, поехали твоих поздравим. Там я для всех подарки купил. Пиздюлей получим и гордо свалим. Домой, в кроватку. Я что-то устала, жесть просто. Хочу обнимать, засыпать. Поехали. Но стоит нам только выползти в толпу, нас тут же растаскивают. Полю отводит на пару шагов Аиша Артуровна. Они обнимаются, поздравляют друг друга. Взрослая часть Спарты празднует на балконе. Туда сабвуфер не достает, прокачивая только танцпол. Меня ловят в плен Ромка и Лиза. «О, мой почтальон!» — улыбается она. «Тебя не узнать!» «Таки схавал!» — подмигиваю Ромке. «Молоток! Классная девочка!» Мы стоим под самым буфером, перекрикивая басы, от которых все дрожит внутри. Договариваемся рвануть парами завтра на шашлыки, а послезавтра в бассейн и сауну. Потом они уезжают. «И Полина?» «Ну, конечно, она в команде!» От внезапного приступа удушья дергаю ворот рубашки. В груди нарастает давление. Хватаю ртом кислород, пытаясь вдохнуть поглубже. От сильной рези в груди воздух словно застывает на вдохе. Пошатнувшись, слепо ловлю рукой стену. «Дэнчик, ты чего?» Огни вокруг превращаются в неоновую карусель. «Что за хрень?» Мягко встречаюсь с полом. «Это кто-то из самбистов успел среагировать?» Да, я периодически слетаю с копыт, когда пьян в дрова. И это давно не пугает. А сейчас пугает. Вдохнуть глубоко не могу, мешает резь. «Дэн! Дэн!» Вокруг начинается суета. Я нихера не соображаю, сосредоточившись на дыхании. Больно как, не вдохнуть. Кончай угорать, не смешно, Марат. Если это такой прикол, я тебе нос сломаю, клянусь. Ромка. Музыку вырубают. Денис. Чувствую Полю рядом и Яську. Все плывет, словно в параллельном пространстве. Прижимаю ладонь к ребрам. Полина втягивает меня к себе головой и плечами на колени. Зажмуриваюсь от очередной рези. «Скорую! Отойдите все!» Присаживается рядом со мной Аиша. «Рома, фитнес-браслет дай свой!» Надевает мне что-то на руку. «Чувствуешь?» Давит на пальцы левой руки. «Не знаю...» Хриплю я. «Пол ледяной, ничего не чувствую». «Теплой воды с трубочкой принесите!» Распоряжается она. Я считаю, ты дышишь на счет. Короткий вдох на счет 3. Медленный, долгий выдох на счет 5. Закрываю глаза, подчиняюсь ее счету. Мне массируют какие-то точки. Заставляют выпить много теплой воды. Под язык мятную противную таблетку. Мне становится легче. «Не надо скорую, я норм». Вытираю холодный пот со лба. «Ненавижу больницы». «А морги любишь больше?» Строго смотрит на меня Аиша. «В моргах уже не больно». «Это тебе, а твоим близким? Есть у тебя близкие?» Встречаюсь взглядом с Полиной. В ее глазах застыл страх и слезы. «Эй, ну ты чего, мой самурай?» «Есть». «Тогда поедешь и будешь терпеть». Меня поднимают на носилки. «Черт!» Пытаюсь присесть я. «Я уже нормально, сам дойду». Силы впрессовывают обратно. Пристегивают за бедра ремнем. «Это тот придурочный, помнишь, что с температуры сбежал?» «Парень, ты доигрался, походу. Лежи смирно!» Рычит санитар. «Я с ним поеду!» «Полина!» «Ясь!» Зову, не видя ее. «Дэн!» Догоняет носилки. «Тяну и ключи от тачки». «Яська, там собака». «Какая собака?» «Хорошая». «Яське можно доверить собаку?» Сжимая ключи, отстает от носилок. Мне вхерачивают в машине какой-то мощный миорелаксант. А потом еще что-то. «Нахрена?» Скашиваю взгляд. «Чтобы не бегал». «А когда он бегал?» Держа меня за руку, пытает медиков Полина. Они ей рассказывают, что забирают меня за последний месяц 3-й раз. Вот добегался с температурой под 40. Наверное, осложнение выхватил. «Зачем так делать?» Рассерженно шипит мне в лицо, чуть прижигая ладонью по щеке. «Я ж к тебе, малышка», — бормочу я. «А ты уехала». «Я тебя прибью». Рубит. Веки держать открытыми невозможно. В больнице сквозь коматоз чувствую, что ставит капельницу. И слышу, как просит позвонить моим родителям, потому что паспортов у нас с собой нет. И других документов тоже. «О, нет!» «Не звони!» «Пап, с наступающим, пап! А вы где? На горках? Я? Я с Корниенко. В больнице. У него с сердцем что-то. На скорую увезли. Ну вот так, пап! Приедь, пожалуйста! Пап, ты мне очень нужен!» «Ну, пиздец!» «Малышечка, не надо!» «Молчать!» Шикает на меня, прикрывая телефон. «Я сейчас встречу!» Выходит из палаты. Я плаваю в больничной тишине. Через некоторое время за дверью слышу знакомые голоса. «Ну, блять! Извините, товарищ капитан!» С усилием открываю глаза. В палату, стягивая шапку, протискивается Мила. Обходит меня по периметру. «Ну чё?» «Допрыгался Корниенко?» Философски. Губы мои растягиваются в улыбке. «Привет, злый день. С наступающим тебя!» Это все какой-то абсурд. Мое сердце ошиблось. Оно же счастливо. Зачем ему давать сбои? На улице вовсю грохочут фейерверки. Мила залетает на подоконник. Не удовлетворившись видом сквозь жалюзи, Шкот, наглянувшись на дверь, открывает окно. «Мила!» Хрипло рявкую я, не в силах припомнить, даже на каком я этаже. «Быстро слезла!» «Я только посмотрю!» Дергает ручку. «Да бля!» «Поля!» Но там громкие споры между семейством Малышкиных. «Чу орать!» — заговорщицки шепчет. «Я только салют посмотрю!» Окно распахивается. «Коза непослушная!» Вырываю иглу. Подлетаю на непослушных ногах. Подхватывая за пояс, сдергиваю ее с подоконника. Разворачиваемся. «Врач, Полина, Вера Романовна!» Встречаемся взглядами с Малышкиным. Врач, онемев, только взмахивает руками. «С Новым годом, товарищ капитан!» Обессиленно присаживаюсь на подоконник, спуская по себе Милу на ноги. «С новым счастьем!» — пищит она восторженно. «Как-то так!»